Глава 46. Ангелина. Я быстро напоминаю себе все обещания и открываю дверь. Глупо бегать. Очень глупо. Стараюсь нацепить на лицо полное равнодушие, не задохнуться, когда увижу босса, не наговорить всякого. Мы смотрим друг на друга молча, точно зависая на мгновение, и это самое мгновение длится бесконечно долго. Никита Тимурович первым обрывает его, спрашивая. «Можно войти?» «Да, заходите», — отвечаю и чуть отхожу в сторону, пропуская незваного гостя. На самом деле я хочу ответить совсем другое. Попросить его уехать и больше никогда не переступать порог моей квартиры, а по возможности вообще не появляться в моей жизни. Интересно, зачем он пришел? Мы вроде совсем определились. Он женился, а я оставила ребенка для себя. «Проходите на кухню. Я там борщ сварила. Хотите?» «Борщ?» Босс хмурится. Кажется, он ожидал чего угодно, только не этого. «Да, вкусный. На свиной косточке. Понимаю, как нелепо сейчас выглядит этот разговор, но все равно продолжаю. Это помогает как-то закрыться, что ли, сделать вид, что все в порядке». «Пожалуй, не откажусь», — соглашается гость. «Идиотизм какой-то». «Тогда на кухню пойдемте», — указываю куда-то вглубь квартиры. «Помните, где?» Никита Тимурович кивает. Едва заметно улыбаюсь, изображая гостеприимство. Мы проходим в кухню, я бросаю быстрое «присаживайтесь» и отворачиваюсь к кастрюле. Находиться с ним рядом невыносимо. Меня бросает в какой-то дикий жар. Еще немного, и я взорвусь, потому что у меня внутри разрываются маленькие бомбы. Поэтому в какой-то момент бросаю половник и резко разворачиваюсь, чтобы высказать все, что думаю по поводу непрошенного визита. И тут же встречаюсь с мужчиной очень близко. Он так и не сел. Или уже подошел, а я не сумела услышать. «Никита!» Я начинаю, но сила, что притягивает меня к нему, оказывается сильнее. Я просто не могу это контролировать. Мы набрасываемся друг на друга так неожиданно и страстно, как обычно показывают в фильмах. Мужчина сгребает меня в охапку, и я позволяю ему это сделать. Притяжение сильнее. Оно опережает все, и разум, и здравый смысл. Сейчас мне плевать, что это неправильно. Даже не важно, что потом пожалею, а я точно буду жалеть. Желание — вот что важно. Никита целует меня. Впервые. Не трахает, как в клубе, точно куклу, за которую заплатил, а целует. Меня. Не Леру. Вот эту вот самую Ангелину в поношенном халате и с непонятным пучком на голове. Его губы двигаются на моих. Жадно. Я просто поддаюсь. Стараюсь отвечать, как получается, потому что совершенно не понимаю, как это делается. Кажется, я никогда в жизни раньше не целовалась. Так точно не целовалась. Будто сорвавшись из цепи, босс отстраняется и покрывает поцелуями мое лицо. Потом возвращается к губам. Порочно проводит по ним языком и снова врывается внутрь, подобно урагану. Если бы Никита Тимурович не сжимал в руках мою голову, я бы давно свалилась на пол. Ноги почти сразу подкосились, а предательское возбуждение разлилось между ног тягучим томлением. Не понимаю, как он это делает. Как способен вызвать вспышку возбуждения одним лишь поцелуем за пару секунд? С моих губ слетает тихий стон. Понимаю, что сейчас я должна оттолкнуть этого мужчину, как минимум потому, что он женат. Но у меня не хватает силы воли. Кажется, я вечность ждала его прикосновений. И просто не сумею оттолкнуть сейчас. Я буквально таю в руках босса. Позволяю давить на мои губы и делать с ними абсолютно все, что заблагорассудится. Никита Тимурович все сильнее стискивает пальцы вокруг моей головы. Они зарываются в волосы, и приятная щекотка ползет по коже. Мои пальцы скользят по его плечам. Сжимаю их сильнее. Точно держусь, чтобы не упасть. Я не контролирую это. У меня пожар внутри. Мое тело требует большего, и его тоже. Крепкий, здоровенный член в нетерпении толкается в мои бедра. Он горячий. Я чувствую, какой он горячий и твердый. Господи, что же мы делаем? Нам нужно все прекратить, закончить прямо сейчас. Но новый стон, рвущийся откуда-то из самой глубины, напоминает, что я не смогу. Я просто умру, если сейчас оттолкну Абрамова. Голодного, одержимого. Он вряд ли отступит. Босс не перестает целовать меня. Его руки опускаются по бедрам, и он нагло задирает мой халат, неприлично сжимая в пальцах мою разгоряченную кожу. Мельком вспоминаю, что на мне простые голубенькие трусики с маленьким бантиком. Боже, стыд-то какой! Но развить мысль не успеваю. Мужчина оставляет в покое мои губы и спускается ниже, к шее. Едва прикусывает кожу, и на этот раз я стану очень громко. Теряю всякий возможный стыд. А потом Никита разворачивает меня спиной к себе, задирает платье и рвет трусики вниз. Резко, одним движением оголяя мою попку.